Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и те, кто смотрит трансляцию. Подписывайтесь, Сергей Михеев. В Телеграме там адрес Аэронлогика, там 220 примерно с половиной тысяч подписчиков на сегодняшний день. Дзен, ВКонтакте, Рутюб, Одноклассники. Ну и там же отчет благотворительного фонда Сергея Михеева. Благодаря вашей помощи удается спасать жизни наших ребят. Вот. Ну и на самом деле все это довольно серьезно. И, в общем-то, кроме как на вас, надеяться больше не на кого. Поэтому спасибо всем, кто помогает. Ну и, в общем, кто может это сделать, да, призываю это сделать. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главная, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем программу. Вчера президент был с рабочей поездкой в Торжке, это Тверская область, встречался и с жителями, и с военными, и с представителями культуры. Много заявлений, но ключевые, которые выделяют практически все, это заявление президента о том, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, и нужно с уважением относиться ко всем. Также глава государства встревожен высказываниями «Ура!» патриотов, заявляющих, что Россия только для русских. Почему встревожен Владимир Путин? Потому что, если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживают на территории страны, вот, и как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, сказал президент и отметил, что в этой ситуации главным пострадавшим будет русский народ. В общем, нужно относиться к этой составляющей по-взрослому, серьезно, не махать руками, не болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу, думать о том, что у нас одна большая, единая Россия. Также президент еще раз напомнил, что Россия не намерена воевать со странами НАТО, что вбросы о возможном нападении на Польшу, Прибалтику, Чехию, это способ обмануть население данных стран, что Россия будет также уничтожать на Украине F-16, как и западные танки, другую технику, и в том числе и в Европе отметили пресса местная, что слова Путина, что если F-16 будут применяться против вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то эти аэродромы станут для России законной целью. В общем, достаточно жесткое, но твердое заявление, что привет там, я не знаю, Польше, Румынии, возможно, Молдавии, откуда могут взлетать вот эти F-16 с якобы украинскими пилотами, мы ответим на них, на эти недружественные действия. Ну, насчет, так сказать, этих недружественных действий, понятно, что мы ответим, но при этом, насколько я понимаю, Путин сказал, что нападать на страны НАТО мы не собираемся, да. Но и это важно, потому что, что касается, так сказать, стран НАТО, то как раз у них одна из главных их, так сказать, аргументов в этом и состоит, что якобы Россия, если вот сейчас, условно говоря, она победит на Украине, тогда, так сказать, она пойдет дальше, там, захватывает там, Польшу, там, чуть ли не Германию, там, ну, и уж Прибалтику, там уж как минимум. Вот, ясно, что это к действительности отношения не имеет. Да, по большому счету, так сказать, и возможностей таких на самом деле нет, потому что для этого надо вообще там буквально всю страну там поставить под ружье, ну, или действительно начать применять ядерное оружие. Мне не кажется, что кто-то в российском руководстве это может. Вот, что касается межнациональных отношений, то, ну, понятно, что здесь важно, так сказать, выдерживать золотую середину, вот, и, с одной стороны, видеть проблемы, которые есть, как бы, да, и искать их решения, потому что, на самом деле, запускать там эти проблемы, да, в том числе там миграционные, означает как раз, так сказать, и создавать почву для этого. Но, с другой стороны, естественно, как бы, да, как вот тоже в своих эфирах я говорил, без агрессии, без депрессии, так сказать, без истерик разбираться в этих вопросах. Ну, а что касается русских, то, честно говоря, как бы не было бы никаких вопросов, и мигрантов никаких не надо было бы, если бы русские, так сказать, да, настолько, так сказать, мощно себя воспроизводили бы, что у каждого там было бы, там, условно говоря, хотя бы по 3 ребенка в семье, глядишь, так сказать, ничего бы и не надо было делать. Поэтому то это повод задуматься над всем тем, что происходит. И, может быть, кстати говоря, по поводу миграционной политики посмотреть на опыт других стран, вот, например, те же Объединенные Арабские Эмираты достаточно, мне кажется, разумную политику в этом отношении ведут. Ну и что касается там гражданства, да, так сказать, во всех этих странах достаточно такая жесткая, так сказать, политика по получению гражданства. Но понятно, что, так сказать, вот это разжигание как бы агрессии и прочее-прочее, какое-то озверение, вот оно здесь не нужно там, да, и, так сказать, ни паника, ни агрессия здесь как раз делу не помогут. Вот. Ну а возвращаясь к этим натовцам, ну, это будет достаточно серьезный, между прочим, момент, испытание, вот что касается F-16, да, но то, что президент их предупредил об этом, это важно, но вот вопрос в другом, как бы, а если действительно они начнут это делать? Потому что, к сожалению, мы видим, как уже довольно много всяких разных красных линий было пересечено, то есть мы много раз предупреждали, и после этого они все равно это делали, да, то есть начиналось все с поставок, так сказать, бронежилетов и касок на Украине, а сейчас фактически там воюют, значит, иностранные вооруженные формирования, как бы, да, ну, натовцы воюют фактически, да, под прикрытием, вот тут недавно польского генерала, как бы, да, там, я так понял, накрыли, да, хотя поляки не признают, что это произошло на Украине, да, но тем не менее, вот, он же действующий генерал был, вот, и, значит, фактически уже давно украинская армия воюет именно натовским оружием и боеприпасами. По сути, зависит, ее выживание зависит именно от этого. Поэтому это будет вот довольно серьезный момент, потому что я думаю, что они не удержатся от того, чтобы, значит, использовать эти F-16. Откуда они будут взлетать? Ну да, наверное, они могут взлетать и из Украины, теоретически, если натовцы услышат вот это самое, так сказать, предупреждение Путина. Но могут, они могут попробовать, например, те, кто, значит, ведет дело к обострению, те, кто, как бы, да, эту, всю эту напряженность раскручивает, да, надо понимать, что они, конечно, могут попробовать специально даже, просто для того, чтобы провоцировать вовлечение НАТО в конфликт, попробовать запускать их, ну, поднимать их из аэродромов на базах НАТО. Я думаю, что как раз украинцы на этом именно и будут настаивать. Хотя ясно, что эти F-16, причем тут такая ситуация, сами эти F-16, они, скорее всего, не решат проблемы, да. Но, вот, например, скажем, если действительно они смогут спровоцировать наши удары по аэродромам натовским, это обозначит совершенно другой этап конфликта. То есть это сразу поднимет это на более, так сказать, тяжелый, как бы более напряженный уровень. Я думаю, что даже вот ради этого, например, та же Украина может настаивать на том, ну или, скажем, выстраивать такую схему, такую ситуацию, что, чтобы эти F-16 взлетали именно с аэродромов стран НАТО. И тогда дальше будет развилка, так сказать, или нам придется выполнять свои обещания. И это будут удары по странам НАТО. Я думаю, что Украина будет этому только рада. И что дальше, так сказать? А дальше те, кто как бы захочет это докрутить до полномасштабной войны, как бы начнут как раз об этом и говорить, что вот все, значит, Россия совершила агрессию в отношении стран НАТО, хотя обещала вроде как, так сказать, дальше не двигаться, а вот совершила, да. А если мы не нанесем удары, тогда это означает, что все наши обещания, как бы, да, они немножко пустые, да, немножко в пустоту. Правильно делает Путин, что предупреждает об этом страны НАТО, да, правильно он это делает, но это будет вообще такой очень напряженный момент. Это будет очень напряженная такая, так сказать, красная линия, вот, и в общем, такая-то очень, ситуация будет очень опасна, потому что, еще раз повторю, мне кажется, Украина как раз к этому именно и будет склонять страны НАТО. Не столько F-16 эти нужны им, сколько, вот, например, скажем, взять и создать ситуацию, при которой действительно Россия вынуждена будет нанести удары по вот этим самым, так сказать, аэродромам базирования. Ну, тут вопрос, насколько Европа, участники НАТО из Европы готовы к такому развитию событий. Хотя вот Минобороны Франции заявила, что готова реквизировать промышленные мощности у частных оборонных предприятий для того, чтобы нарастить выпуск военной продукции и техники, и боеприпасов, но, опять же, пока вот там такие заявления после Макрона, да, что вот мы можем отправить войска, а там пока все затихло. То есть эта волна пока сходит на нет. Но так или иначе, кто готов? Не знаю, кто готов. Польша готова или нет? Опрос был последний, там 70% против каких-нибудь прямых там конфликтов с Россией. По другим странам, я думаю, цифры будут соответствующие. Это ясно, да. Но вот если, так сказать, нам действительно придется наносить эти удары, то цифры поменяются. К сожалению, я думаю, что Украина это понимает. Они к этому как бы и ведут. То есть как раз им нужно втянуть эти страны и народы этих стран непосредственно в войну. А поэтому, как бы, да, чтобы спровоцировать их, чтобы вообще резко поменять ситуацию, да, они и будут к этому вести. То есть пока действительно все вот эти вот страны и народы этих стран не хотят. Ясно, что для них это конфликт на Украине, он какой-то удаленный, дистанционный там, и все, что, так сказать, с ним связано. Вот. Но, с другой стороны, если произойдут такие удары, если мы вынуждены будем это сделать, то ситуация очень резко поменяется. Это совершенно точно. Резко поменяется. Как бы, я думаю, что, вот я еще раз говорю, украинское руководство, безответственно, которое к этому идет, оно это понимает и будет на этом настаивать. Ну, президент России предупредил их. Да, дальше, конечно, пусть они думают сами, стоит ли вообще оно того, потому что все эти танцы вокруг F-16, они такие вот. Мне-то кажется, они именно для этого и предназначены. Вот изначально вся эта идея для этого предназначена, с этими F-16-ми. То есть тот ее сочинил, он, мне кажется, вот именно так и думал. Вот они примерно так себе и представляли. Потому что, ну, реально даже там 10, 20 или 30 F-16, они не изменят ситуацию, вот так вот сказать, чтобы серьезно. Другой вопрос, что они могут нести на борту ракеты крылатые, да, и могут запускать их, да, эти дальнобойные ракеты, то есть, да. В этом смысле это, конечно, представляет серьезную опасность военную, да, вот, но вот я думаю, что такая вот ситуация будет непростая. Я думаю, что те, кто хочет этого, они вот, как мне кажется, с этими F-16 вот так и думали, да, поднимать вот этот вот градус напряженности именно благодаря этому. О чем еще говорил президент? Встречался он в Торжке, в том числе с работниками культурной сферы Тверской области, и заявил, что культура — это духовный каркас народа, культура придает силу народу в трагические моменты. Как раз вот в такие переломные трагические моменты культура выступает таким каркасом. Еще он сделал заявление, ну, тоже, да, в продолжение вот этой культурной темы, что проблема чтения классической литературы стоит остро, потому что носители информации меняются, нужно понять, как распространять нужный нам контент. Современные возможности упрощают доступ к информации, добавил президент. Культура вчера была, ну, один из главных тезисов про культуру в выступлении президента, встречи его с работниками культуры. Ну, потому что знание своей культуры, собственно говоря, это вот базис, основа, фундамент вообще национальной идентификации. То есть для того, чтобы человек понимал, кто он, да, что он должен знать свою историю, знать свою культуру. Он должен читать своих, так сказать, авторов, он должен быть сведущ в искусстве своей страны, так сказать. Да, тем более, что у нас такая богатая литературная традиция, в которой, мне кажется, отражено практически все. Да, вся глубина вообще, не знаю, человеческой мудрости, мысли, и религиозной, как бы, да, и светской, да. Вот. А, к сожалению, современная массовая культура, конечно, отрезает, во-первых, молодежь в первую очередь, а во-вторых, ну, просто огромное количество людей отрезает от этой основы, от этого фундамента. Вот, то есть классика не модна, классика, так сказать, неинтересна, читать, так сказать, уже никому не хочется, потому что все, так сказать, там это залипли в свои телефоны, планшеты и все остальное. Вот что с этим делать, да, это очень серьезно, потому что, ну, как бы, понятно, что культура и ответственность работников культуры сейчас, она очень высока. Но вот, во-первых, нужно изменение культурной политики, в том числе с точки зрения финансирования, да, и выявления приоритетов. Здесь тоже нужна такая, знаете, своя, так сказать, стратегия. А что, собственно говоря, развивать-то? А что, так сказать, двигать? Вот вообще культура, как бы, да, понятно. Вот. Но людям поколения Путина, как бы, да, и моложе, ну, как, у них как бы не возникает вопросов, что такое российская культура. А вот у тех, кто моложе нас, как бы, у них возникают такие вопросы, потому что они уже не очень понимают, что такое российская культура, это про что. Потому что, так сказать, нынешняя массовая культура российская, но она переполнена, в общем, такими дешевыми, ну и пусть даже не очень дешевыми подделками. Под Голливуд, как бы, она, значит, тотально болеет подражанием, тотально болеет, так сказать, такой несуверенностью, вторичностью, вот, и такое все, что с этим связано, вот. Поэтому они это вот воспринимают через вот эту призму. То есть, по большому счету, если так посмотреть, там, условно говоря, на значительную часть произведений современной культуры, то ее отличие от, ну, условно говоря, там, западной, состоит только в том, что она написана на русском языке. Вот, или это сделано на русском языке, снято на русском языке. Вот, ну, так, и то на таком иногда русском, что он уже и русский-то не сильно напоминает. Вот и все. И тогда что это? То есть где вот эта самобытность-то? Где вот это вот смысл, где эта вот изюминка, где глубина-то? Вот она теряется, да? Поэтому здесь, во-первых, государство должно, мне кажется, очень так строго и внимательно определить приоритеты, чему помогать, чему не помогать, да? Ну а дальше, что касается деятелей культуры, вот, мне кажется, они должны просто вернуться к тому пониманию культуры, которое было свойственно традиционно, так сказать, нашим поколениям, так сказать, людей, искусства и культуры раньше. Искусство и культура должны человека поднимать, они должны его воспитывать, они должны его делать умнее, мудрее, так сказать, добрее. Все остальное, условно говоря, там, зарабатывание денег, самореализация, так сказать, художников всяких разных, да, и прочее-прочее должно быть на втором, третьем, так сказать, или там 33-м месте. Вот, собственно говоря, да, что важно. Если они к этому вернутся, если вот это начнут они понимать, тогда, может быть, мы сможем найти всякие разные смыслы, опять, которые, мне кажется, очень серьезно потеряны, потому что, опять же, когда мы говорим про русскую культуру, что мы говорим, там, российскую, русскую, да, мы берем такие, так сказать, глыбы и такие, так сказать, жемчужины того, что было, вот, да, и мы видим, что в них их главное это отличие, невероятная глубина и какой-то очень самобытный, так сказать, смысл, самобытное содержание. То, чего, может быть, у других не было. За это, между прочим, и за рубежом, например, ту же русскую литературу любят. Почему? Потому что у себя аналогов не находят. Или это по глубине аналогов, так сказать, или по форме, там, или по направлению мысли и так далее, и так далее. Вот. А почему не замечают современную российскую культуру на Западе? А потому что там замечать нечего. Потому что это просто, как, ну, если хотите, такая франшиза. Франшиза, так сказать, не лучших образцов англо-американской или там европейской продукции, только, так сказать, на другом языке. Вот, собственно, и все. Поэтому и замечать они ничего не хотят и не знают, так сказать, и не видят. Ну, впрочем, сам мир весь, он поглощен тоже вот этой вторичностью. Накрыт вот этой волной, так сказать, англо-американской, там, голливудской массовой культуры. Вот. Ну вот как вернуть себе самих себя, это сложная задача. Но государство здесь, роль государства здесь тоже серьезная. Но и то, что Путин поговорил с деятелями культуры на эти темы, но это хорошо, дальше как бы нужны действия. Да, действия. Действия нужны еще и по воспитанию культурных, скажем так, школьников, прививать это, ну, с самых первых классов, а не откладывать там важные вещи, что да, культура это важно там уже. Когда человек сформировался на разных аниме и так далее и тому подобное. О духовной культуре говорил патриарх Кирилл, он заявил, что обратился к президенту в связи с планами Министерства просвещения, ну, некоторых чиновников, значит, интегрировать, объединить предмет основы духовно-нравственной культуры России в предмет история края. Из-за чего, по мнению патриарха, программа вот первого предмета основы духовно-нравственной культуры России будет сокращена. Ну, в общем, объединили, да, часы порезали, вроде все вроде чуть-чуть побольше стало, но знаний по культуре станет меньше. По крайней мере, из-за этого переживает Кирилл. Ну да, патриарх был в неочередной съезд Русского народного собора, и там патриарх Кирилл выступал, кстати, тоже сказал вот про попытки, так сказать, раскачать межнациональный мир, как бы, да, столкнуть ислам и православие, сказал, что это недопустимо, вот, что нынешние испытания тоже, так сказать, нас, значит, не сломят, с одной стороны, с другой стороны, сказал, что это не повод для того, чтобы не обсуждать острые проблемы, включая, так сказать, миграционные и так далее, и так далее. Вот, а если их не обсуждать, то, так сказать, все это будет только повторяться. Насчет основ православной культуры... Духовно-нравственной. Да, духовно-нравственной, так сказать, да. Есть там проблема, кстати, одна из них состоит в том, кто и как это преподает. Если это преподают люди, которым, честно говоря, до этого как до лампочки, то вообще там есть с этим проблема, да. А попытка слить это все с историей края, оно как бы вот эти духовно-нравственные, так сказать, вещи вообще нивелирует, да, оно как бы их немножко убирает, и все превращается в итоге в кашу. О чем, как мне кажется, опять же, там, да, я не берусь там трактовать или дополнять патриарха, но о чем, как мне кажется, идет речь? Речь идет о разговорах о том, что такое добро, что такое зло. Вот, ну, вот такого разговора, как бы, да, у нас в образовательных учреждениях, школах и прочее, его просто не стало. Вроде как это человек, он должен сам там определиться. Вот. Но вы ему хоть какие-то ориентиры-то дайте. Потому что там формулы математики, физики, химии, так сказать, все хорошо и очень нужно. Вот там, да, и все остальные предметы. Но хоть какие-то ориентиры по поводу того, что такое добро и что такое зло, ну, надо дать. Может быть, даже в семье вам что-то другое говорят, ну, вот, скажите, вот вообще вот это вот так-то и так, чтобы он хоть задумался над этим. А когда все это замешивается, условно говоря, там, с историей края, еще какими-то вещами, да, это все как-то вот превращается, нивелируется в какую-то кашу. И тогда вопрос, а кто вообще скажет, так сказать, нашим детям, да, ну, прям познакомит их с какими-то взглядами на то, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что, к сожалению, очень многое сводится к чисто техническим вещам. Ну, так если совсем проще, то купи-продай. Я думаю, что вот это важно. Что такое добро, что такое зло, надо объяснять с детства. И это, собственно, главное знание. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. В новостях было заявление Пескова процитировано. Власти обратили внимание на Телеграм, где... По версии наших спецслужб, в принципе, и планировались вот эти все теракты, где находили исполнителей, пособников и так далее в этом ресурсе. Но еще раз процитирую пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он сказал, что в Кремле ожидают большего внимания от Дурова, ну, это владелец телеграм-канала, не знаю, кстати, по документу он владелец еще или нет. Но так или иначе от Дурова ожидают, что Телеграм... Внимание, больше внимания к тому, что Телеграм становится инструментом в руках террористов. И Песков добавил, что планов по блокировке мессенджера в России сейчас нет. То есть пока нет. Технические возможности, не знаю, есть они или нет, полностью заблокировать. Но прочитал уже предложение некоторых законодателей, что искусственный интеллект, который у нас сейчас активно развивается, должен сам искать в этих чатах, значит, по ключевым словам, некие намеки на то, что готовится какая-то диверсия, какой-то теракт, и автоматически блокировать. Кстати, наши правоохранители, вот судя по заявлениям, вышли вот на эту группу в Телеграме террористическую, найдя телефон одного из террористов, который в кругу сети Холла его обновил, вот только так они зашли, взломали, зашли вот в этот закрытый чат. И также... Главный редактор «Артим» Маргарита Симоньян свое предложение выдвинула ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах и подписку на них. Вот. Список должен быть сформирован соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. В качестве меры наказания она предложила как минимум выдворять из страны или вводить пожизненный запрет на въезд. Ну, в общем, вот такими точечными мерами пытаются как-то навести порядок в сфере, которая пока, я так понимаю, не подконтрольна властям. Ну, в том-то и дело. Есть главная проблема в том, что эта сфера, она очень важна. У нас огромное количество людей, как бы, да, получают информацию в основном через вот эти все мессенджеры, да, вот. И этих людей уже больше, чем тех, кто смотрит телевидение, там, слушает радио и так далее, и так далее. Хотя там у нас тоже есть все эти каналы, но тем не менее, это очевидно. То есть воздействие, как бы, да, информационное, огромное. Значит, как средство общения, тоже, как бы, да, наверное, самое масштабное средство общения. Ну и как средство разгона всяких разных фальшивок, организации всяких разных, так сказать, каких-то незаконных сообществ, там, да, всевозможные травли, клеветы, там, и всего такого остального, там, да, он стал просто огромным и просто, не знаю, каким-то чудовищным, да, чудовищным инструментом. Призывы к Дурову, я даже не знаю, Дуров-то, он вот все еще гражданин России или нет? Это неизвестно. Он периодически выкладывает фотографии на фоне Песков, я так понял, каких-то этих аравийских. Ну, да. Вот. В России на Красной площади замечен не был давно. Я слышал, что он живет в Эмиратах давным-давно. Вот. Ну, понятно, там ездит на деньги, которые он получает от Телеграма по всему миру. И я вообще не уверен, что он гражданин России. Поэтому вот это вот к нему там взывать, его там... о чем-то просить, ну, как-то это немножко странно выглядит, да? В конце концов, здесь вот в России наша юрисдикция, так? Mm-hmm. Так. Ну, что вот государство, целое вот пресс-секретарь президента будет обращаться к какому-то там Дурову? Ну, зачем? Вот, ну, для чего это нужно, так сказать? Да, не очень понятно. Ну, то есть обратился и ладно, но это что? Это предупреждение там или что? Это о чем как бы речь? О том, что вот мы пока не блокируем, но можем заблокировать? Я думаю, что здесь такая штука. Здесь или мы на своей территории должны контролировать все вот эти вот, значит, средства, или надо создавать свои, которые будут подконтрольными там, да, и блокировать тех, кто не соглашается с нами. Вот опять же, мы уже здесь обсуждали, Твиттер заблокировали, как бы, да, ну и ничего, и никто не умер. Вот, и тоже много было очень, так сказать, визгов, там, писков, что вот нельзя ни в коем случае, там, и все такое прочее. Вот, но тем не менее, как бы, да, нету этого Твиттера, и все. Значит, сознательность Дурова, как бы, да, если мы все, вся наша страна будет зависеть от сознательности или несознательности Павла Дурова, вообще, может, он там в сознание вообще, может, не приходит, там, живет в своих Эмиратах, там, ну, может, он услышит вообще то, что там сказал пресс-секретарь президента, а может, и не услышит, а может, услышит через неделю, а может, через полгода. Вот когда вылезет из очередной там ванны с шампанским или еще что-нибудь в этом роде, да? На чем мы будем от него зависеть? Вот это довольно странно. Ну, то есть, я не знаю, то ли с ним есть какие-то отношения, вот, и такие негласные договоренности, но тогда получается, что он их не выполняет. Вот, то ли их нету, но тогда странным, мне кажется, обращение к нему. Потому что вообще Телеграм, вот по опыту могу сказать, что Телеграм вообще ни на какие обращения вообще нифига не реагирует. Ну, там, условно говоря, тоже вот попытка там бороться там с фальшивыми каналами, там, плевать они на все хотели. Они вообще-то туда уходят, как это в пустоту куда-то, да. Зарегистрированы они на Багамских островах, по-моему, где-то. Вот, и все, якобы там на Багамских островах они там как бы якобы и сидят. Вот. Серверы тоже не в России. Серверы не в России. Я не знаю, что мы их уговариваем, так сказать, что-то с ними там это разговариваем, зачем, для чего, почему, не очень понятно. Ну, то есть, ладно, как бы сейчас ситуация такая, какая есть, но в будущем, я думаю, что все равно надо создавать свои собственные вот эти вот средства, серверы которых будут в России, хозяева которых будут гражданами Российской Федерации и на постоянном месте жительства находиться в России, которым можно будет в случае чего задавать соответствующие вопросы, иначе цена слишком дорогая. Цена слишком дорогая, да, вот этих вот игр в это самое, в свободу слова, игр, так сказать, в такую свободу современного общения там и все такое прочее. Слишком дорогая цена. Можно ли создать что-то технически подобное Телеграму? Да можно, конечно. Вот, я думаю, что, ну, таких, так сказать, мессенджеры, они же есть там, да, другие всякие разные. Просто они тоже все иностранные. Если здесь вот фигурирует, мы что за этот Телеграм-то зацепились? Потому что вроде как Павел Дуров, да, фамилия русская, вот, выходец из России, вот, ну и вроде как вот, можно сказать, вот это наш такой ноу-хау, как бы, да. Там есть и другие мессенджеры, как бы, да, подобные ему, просто они полностью не наши, они полностью, так сказать, вражеские. Поставьте задачу, да создайте, так сказать, нечто подобное здесь, создайте, раскрутите, а если Телеграм будет мешать, то можно его и поприжать. И все дела, так сказать, где-то как-то... Просто я говорю, ну, были бы такие совсем спокойные времена, знаете, когда вообще проблем никаких нету, вот, когда все, так сказать, только и делают, что это самое... Пробки на дорогах обсуждают. Да, развлекаются, отдыхают, так сказать, обсуждают пробки на дорогах, как бы какие-то такие, так сказать, где бы провести вечерок, скоротать время, да. Ну, может быть, вот в этой ситуации можно было бы как-то на это смотреть сквозь пальцы. А в ситуации, так сказать, такой очень напряженной, фактически военной, вот, ситуация, когда нас там со всех сторон там прессуют, угрожают, да, когда пытаются проводить теракты, и, к сожалению, проводят их, да, вот тоже вот всего бы, всех этих разговоров бы не было бы, если бы не было бы теракта, так сказать, вот, который только что, страшного теракта, который произошел, да, вот, когда для этого все эти вот технические средства используются, ну, тогда, значит, ситуация изменилась. К изменившейся ситуации должны меняться средства, значит, борьбы, предотвращения, потому что цена слишком большая. Цена, так сказать, это человеческие жизни, цена, так сказать, это, значит, конфликты, возможность дестабилизации там масштабной. Вот, и вот, собственно, и все. Цена — это диверсии и все остальное. То есть, ну, поэтому, не знаю, как-то надо, мне кажется, здесь пожестче, с одной стороны. Но все равно, я говорю, самое-то главное, если не будет замены этому, тогда не о чем говорить. Тогда не о чем говорить. Есть замена, создали, так сказать, технически она сопоставима, раскрутили, ну, тогда как бы и у вас в руках появляются соответствующие инструменты. Ну, судя по последним заявлениям, Телеграм пока не угрожает национальной безопасности России. Но точно работа будет вестись. В целом, вот прочел достаточно интересный пост по поводу всего вот информационного потока. И человек пишет, что общество, якобы, да, есть мнение, что общество есть запрос на непрерывный поток информации, мнение различных экспертов, ученых. Вот, альтернативная картина, на самом деле, вот этот рынок информации перегрет, то есть очень много информации поступает в голову, и реально такое количество инфоповодов психически здоровому человеку не требуется. И вывод какой, что достаточно ему знать действительно важные новости и там следить вот по своим интересам более там пристально и внимательно. Что делать с этим, не говорится в этой заметке, но так или иначе все сводится к тому, о чем вы говорите, да, что если все это поглощать непрерывно, то действительно мозг может вскипеть. А вот как сделать так, чтобы действительно до людей доносить вот такую критически, ну, важную информацию, не критически, просто важную информацию, все остальное отсеивать. Хочешь, вот там где-то ищи в телеграммах, не хочешь, не надо. Ну, сначала заострюсь на том, что вот ровно об этом я много-много лет говорю, что на самом деле вот этот вот поток информации, он, во-первых, такой во многом искусственный, во-вторых, он настолько агрессивный, что нормального человека он выбивает из колеи и делает его более податливым для разного рода социальных технологий, в том числе для, так сказать, работы всяких разных террористов и мошенников. Секундная пауза. Вести ФМ. Ну так вот, да, то есть это людей, как бы, да, на самом деле очень серьезно давит. Они, может быть, сами этого не замечают. Кто-то подсаживается на это, как на такую своеобразную информационную наркоманию. Кстати, я слышал, например, да, некоторые ученые считают, тоже ученые, там, врачи и прочее, считают, что даже и механизмы примерно похожие, потому что, условно говоря, вот эти вот потоки информации, они вызывают тоже выделение соответствующих химических веществ, так сказать, да, в этом самом, в мозгу, как бы, да, в организме. И это вот такая подзаводка происходит, да, происходит такая вот, какая-то, так сказать, такой адреналин там выбрасывается, еще что-то, я уж не знаю, там, да, не разбираюсь в этом настолько, так сказать, хорошо. Вот. И в итоге человек все время становится, он становится зависимым от этого. Ему надо все время читать, вот, читать, смотреть. Он уже не может без этого. Он все время туда вот пялится, да, ему все время... И, к сожалению, надо сказать, что вот свойство вот этой информационной среды, оно такое, на нынешнем историческом этапе оно такое, что в основном превалирует там разрушительная информация, отрицательная, как бы, да, такая депрессивная или, наоборот, агрессивная. Вот она там, так сказать, да, правит бал, то есть, условно говоря, там ее больше всего. И, соответственно, человеку в душу, в голову, как бы, да, вываливается огромное количество агрессивной информации, переполненной насилием, как бы, да, какими-то отрицательными новостями и так далее, и так далее. Это, во-первых, многих склоняет к такой же агрессии и насилию. Надо же понимать, что, ну, условно говоря, так сказать, некоторые люди там впадают в депрессию, а некоторые, наоборот, у них повышается агрессивность. Повышается с этим агрессивность, так сказать, да, выбрасывается там тоже в кровь там какие-то вещества, им хочется там тоже идти кого-то там это рубить, так сказать, крошить, убивать, стрелять, так сказать, душить там и все остальное. Вот, особенно для людей с нестойкой психикой, особенно для там, вот, условной молодежи, подростков там, и все такое остальное. А кого-то, наоборот, вводит, значит, в такой, так сказать, ступор, суицидальные, так сказать, какие-то тенденции появляются и все остальное. То есть вот нужна какая-то санитария, то есть огромное количество людей просто сходит с ума. И вообще нормальному человеку действительно это не нужно. А вот вся эта среда, она, мне кажется, вольно, невольно, так сказать, умышленно, неумышленно, но ставит своей задачей, значит, вот свести с ума огромное количество людей. Потому что надо подсадить на вот эту информацию, чтобы он все время это вот все читал. Я вот, например, даже вот эти свои каналы очень долго не открывал, потому что вообще не хотел в это влезать, потому что там просто убедили, да, давайте, так сказать, все равно вот смотри, вот это не слушают, там не смотрят, давай это туда. Ну и плюс, так сказать, да, сейчас вот эта военная ситуация, там тот же благотворительный фонд, как бы приходится этим заниматься, да. Вот. А так, конечно, я вот считаю, что бедному человеку, бедному мозг больной свело, как когда-то группа «Ноль» пела. Это вот про огромное количество пользователей всех этих сетей, особенно если для людей это не профессия, там, да, это вот становится, вот, мне кажется, очень вредным. Как сделать по-другому? Ну, я не знаю, здесь вот без ограничений не обойтись. Ну, во-первых, рассказывать людям то, что это для них может быть вредно. Но, как показывает практика, это все об стенку горох. Вот, рассказывай, не рассказывай, как бы, да. Ну, может быть, один, так сказать, из 100 задумается, а 99 продолжат делать то, что они считают нужным, да. Вот. Но тогда, значит, два варианта. Первый — раскручивание тех, так сказать, средств массовой информации, которые будут все-таки более ответственно следить за своей политикой, так сказать, в этом смысле, с точки зрения там созидательной какой-то там повестки. Вот. И ограничивать тех, которые вот эти мозги разрушают. Потому что других, собственно говоря, выходов я не вижу. Хотя тут, знаете, нужно, вот мы только что говорили про образование и культуру, надо повышать и образовательный, и культурный уровень. Он, к сожалению, на мой взгляд, вот серьезно снизился, да, за последние годы. Потому что все-таки формируется, мне кажется, такая кривая картина предпочтений. Что вообще человеку интересно, что неинтересно. Что он хочет, так сказать, что он не хочет. Да. И в этом смысле, конечно, 30 лет езды по мозгам, как бы, да, очень сильно эти мозги, так сказать, массовое сознание, очень сильно они как бы поменяли, и не в лучшую сторону. То есть это работа сложная, тяжелая. Здесь вот нужна, так сказать, и своя какая-то повестка, с одной стороны, а с другой стороны тоже без, вот, не знаю, без какого-то контроля, ограничений не обойдешься. В этом смысле, кстати, тоже вот мы говорим, вот, мол, там на Западе. Смотрите, на Западе, вот даже с точки зрения вот войны нынешней, да, но они заблокировали все российские ресурсы. Все позаблокировали, нафиг, все каналы позаблокировали. Вот мой канал на Ютубе, например, там грохнули еще в начале, так сказать, 22-го года. В апреле 22-го года грохнули. Хотя он там был почти что миллионник, там был, ну, приближался к миллиону. Да, в гробу не видали все это, так сказать, плевать они на все хотели. Просто грохнули, привет. Кстати, насколько я понимаю, одна из причин — это та, что вот Ютуб, например, модерация Ютуба отдана украинским модераторам. Угу. Вот Россию, российский Ютуб модерировали и, по-моему, продолжают модерировать в основном украинские модераторы. Вот, и так далее, и так далее. Ну, это ладно, это, так сказать, технически. Но вот они просто грохнули, и все. И та же вот Маргарита Симонян, так сказать, да, и Rush Today, вот это RT. Все поперекрывали везде, так сказать, все позакрывали, и привет. Потому что они понимают, что, например, без запретов, условно говоря, без ограничений, они свою информационно-пропагандистскую задачу не решат. Вот. Я думаю, что местами есть чему поучиться. Конечно, не хотелось бы вообще ничего запрещать, как бы, вот, да, но что делать? Для этого нужно или как-то невероятно высокий уровень сознательности населения, образованности, культуры, сознательности, самоконтроля, но этого нету и не предвидится. И вообще, как бы, это большая редкость, так сказать, да, в истории человечества. Вот. Ну или вот сочетание, так сказать, кнута и пряника, кнута и пряника. А насчет того, чтобы вот то, что Симонян предлагает там штрафовать, значит, или что там? Ну, она ответственность за участие в антироссийских террористических чатах, подписку на них даже если подпишешь, но ничего не пишешь, тут она про высылку. Скорее всего, это идет речь про не про, собственно, коренных жителей Российской Федерации. Я понял, про мигрантов, что ли? Ну, наверное, да. Ага, я понял. Но не знаю я насчет высылки. Ну, вы знаете, да, я сторонник, так сказать, более жесткой миграционной политики, и я считаю, что это правильно. Вот я говорю, вот попробуйте, посмотрите другие страны, поглядите, как бы, да. Там, ну, или если есть миграция, то хрен ты получишь паспорт, так сказать, вот, или вообще, как бы, да, иммиграция очень жестко выстроена. Но я не про это в данном случае, так сказать, а про вообще ответственность. Ну, понятно, по мигрантам, да, можно там применять какие-то меры, но что касается граждан России или тех, кто уже стал гражданами России, вот как вы их будете от этого отваживать? Там, вот как здесь предлагается, что за подписку, так сказать, на этот канал или что? Штрафовать, да, или, ну, что? Ответственность за участие в чатах вот этих плохих, подписку на них, значит, список должен быть сформирован соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. Ну, то есть черный список. Вот черный список сайтов есть, если ты оттуда не вышел, там участвуешь, все. Ну, наказание выдворять, ну, а для тех, кого сложно выдворить, да, ну, наверное, штраф какие-то. Ну, вы знаете, какие-то меры, наверное, имеет смысл здесь обсудить, имеет смысл, потому что, действительно, если есть вот черный список, так сказать, сайтов, которые там запрещаются, да, то... Но они, как правило, заблокированы у нас. Ну, заблокированы, ну, да. Вот. Но то вот с этими мессенджерами, да, вот я не очень понимаю, если, опять же, это вот, значит, эта песня хороша, начиная сначала. Если вы технически тот же Telegram не контролируете, а как вы будете блокировать те или иные каналы? Это как возможно? Вы будете опять писать прошение, так сказать, Дурову. Паше Дурову, да, как бы, который, значит, где-то там балдеет где-то, так сказать, на каких-то на морях теплых, и так далее, и так далее. И все, видите, круг замкнулся. Поэтому здесь вот, я думаю, надо здесь как-то очень серьезно думать, да, и технические средства искать. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев, его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+» идет прямая видеотрансляция, первая о главном.